Глава 8. Переполох. В рюкзаке осталось лишь самое необходимое и то, что не занимало много места. Веревка с крюком, два факела, два флакона с зельями. Увы, не успел узнать их предназначение, но и так потерял много времени. Я ведь сюда не по магазинам бродить явился, а с очень даже определенными целями. Шпора, остаешься здесь и следишь, чтобы все прошло гладко. А как же... Фея попыталась поспорить, но я тут же пресек любые возражения. «Внутри я справлюсь сам. Присмотри за Юргитом, чтобы он нигде не наломал дров. Если мельник отступится, весь наш план пойдет коту под хвост. Так что у тебя не менее важная задача. Да, и еще присмотри за посохом. Мне с ним точно не вскарабкаться на стену. Выполняй». Шпора неуверенно кивнула, но по глазам феи я видел, что она не уверена в этом решении. Неважно. Лишь бы исполняла приказ как следует. Искать темницу долго не пришлось. Как назло, она располагалась аккурат за ратушей, прямиком в центре города. Это значит, что выбираться отсюда будет непросто. Само здание выглядело как каменная башня высотой метров 6-7. Деревянные балки формировали покатую крышу, покрытую черепицей. Возле единственного главного входа стояла стража. Незаметно пройти мимо двух здоровяков нет никакой возможности. Придется искать другой способ попасть внутрь темницы. Через крышу? Почему бы и нет? «Да, меня могут заметить издалека и поднять тревогу, но даже так лучше, чем соваться напролом. Пока завалю этих стражей, сбегутся остальные, а шансов в бою против них немного». На мгновение задумался, а не проще ли отказаться от всей этой затеи, но тут же отогнал эти мысли прочь. В прошлой жизни не пасовал перед опасностью, а в этой тем более не буду. И потом я давал слово, что спасу Наю, потому отступать уже нельзя». Выбрал укромное местечко, где деревья скроют от посторонних глаз. Убедился, что стража стоит с противоположной стороны башни и никуда не торопится, и только тогда швырнул крюк. Попытался. Оказывается, это не так-то и просто. Металлический крюк ударил по каменной стене, выщербив небольшую ямку и рухнул на землю. Замер, прислушиваясь к шуму. Кажется, никто не обратил внимания. Конечно, кто в своем уме попытается посреди бела дня забраться на вершину тюремной башни посреди города? Только такой безумец, как я. И это они еще меня не знают. Вторая попытка также не увенчалась успехом. Лишь с третьего раза мне удалось добиться, чтобы крюк надежно зацепился за край стены. Как же на самом деле сложно лазать по веревке? Это только в фильмах легко, а на деле еще и без подготовки попробуй забраться. Единственное, с чем можно сравнить, лазание по канату в школе и посещение веревочного парка буквально месяц назад. А если бы я совсем зеленый был... Надеюсь, Юргиту сообщили верную информацию, и русалка точно здесь, потому как в противном случае все мои старания окажутся напрасными. Карабкаться на саму крышу не пришлось. Добрался до открытого окошка и рыбкой нырнул внутрь. Кстати, если использовать этот путь в качестве отступления, придется немного подумать, как протиснуться сюда нам вдвоем с русалкой. «Ух ты, жгучий йод!» В падении здорово приложился плечом, и с глухим стуком влетел в деревянный пол просторной комнаты внутри башни. Еще и ногой зацепил какой-то механизм. Хорошо, хоть не сломал ничего. Судя по запаху, не я один облюбовал это место. Сюда частенько наведывались птицы. Может, искали здесь укрытие от непогоды или убежище на ночь. По крайней мере, даже птицам достало ума не видеть здесь гнезда, ибо обстановка тут не самая подходящая. Я уже успел осмотреться и понял, что это была пыточная комната. Стол с острыми инструментами и щипцами, железные клетки, колодки, вращательные механизмы, чтобы подвешивать пленников и выворачивать суставы. И они еще пеняют на монстров? Люди, которые способны так измываться над живыми существами, самые настоящие монстры. Этот Редж совсем кукухой поехал, если позволяет подобное. Хорошо, хоть Шпора ничего этого не видит, иначе плюхнулась в обморок. Меня самого оторопь берет, но не от страха, а из-за отвращения и желания размазать лица владельцам всей этой дряни. Пока я двигался мимо орудий к двери, пропустил тяжелые шаги в соседней комнате и спохватился, когда дверь отворилась, протяжно заскрипев петлями. В последний момент попытался шмыгнуть в сторону и найти укрытие, но опоздал. Здоровый плотный амбал с голым торсом, да в кожаных штанах и черном колпаке, закрывавшем лицо, с удивлением уставился на меня. Даже сквозь ткань колпака я почувствовал, как он хищно оскалился и зарычал. «Надо же, гости сами пожаловали в пыточную. Такого я еще не встречал. Ничего, располагайся, тебе здесь понравится». Удивление в голосе палача сменилось на доброжелательность, но я ни на мгновение не сомневался в том, что нужно делать. «Шипы!» Вытянул руку вперед и тут же призвал умение. Никакого сострадания к подонку не испытывал. Напротив, лишь чувство презрения и отвращения. 5 шипов сорвались с ладони и вонзились в незащищенное брюхо палача. Если гоблинов мое умение прошивало чуть ли не насквозь, палач лишь покачнулся и попытался прикрыть руками раны, из которых толчками вытекала кровь. Не стал ждать, когда он поднимет шум, затащил его внутрь комнаты, повалил на пол, а потом захлопнул дверь. Увы, использовать холодное оружие чревато неприятностями, а никакого иного в арсенале у меня нет. Приставил ладонь к горлу и посмотрел в полные страха глаза того, кто ранее сам обрекал людей на мучительную смерть. «Шипы!» Умение сработало как следует. Палач задергал ногами и захрипел, но уже через пару секунд обмяк. Только сейчас я заметил у него на поясе связку ключей. «Удача! Теперь я могу попасть куда угодно в этой дурацкой башне!» Тихонько приоткрыл дверь, но петли заскрипели, напрочь лишая смысла мою маскировку. Надеюсь, обитатели этой башни не сбегутся на шум. Осторожно высунулся за дверь и осмотрелся. Никого, лишь винтовая лестница, ведущая вниз. Спустился на первый этаж и осмотрелся. Передо мной открывались три хода. Первый, дальше по винтовой лестнице в подвал. Второй, тот самый выход, за которым стоят двое стражей. А третий, по всей видимости, вход в сторожку. Что же, продолжу исследование башни и спущусь в подвал. Что-то мне подсказывает, что пленников они держат именно там. Жгучий йод. Едва не столкнулся лицом к лицу со стражем, который стоял у двери в подвале. А ведь у меня есть умение ощущения живых. Хотя запас энергии тоже не резиновый и на все хотелки не хватит. Если торчит здесь, значит, есть что охранять. Готов поспорить, что если русалка вообще в этом здании, то она окажется где-нибудь за дверью. Вот только как пройти мимо? Как назло, страж в полной экипировке. Я успел мельком рассмотреть шлем у него на голове, щит с булавой в руках и короткий меч на поясе. Незаметно его точно не вырубить. И все же мне нужно как-то его оглушить, чтобы пройти дальше. Идея пришла неожиданно. Снова пригодился нестандартный подход. Призвал светлячка, который тут же закружился вокруг моей ладони и мысленно приказал ему лететь к стражу. Казалось бы, такое бесполезное умение, а выручает уже в третий раз. «Да что ты за настырная дрянь!» Выругался страж, когда светлячок принялся окружить возле его лица, норовя попасть в глаза. По моей команде светляк отлетел в сторону, а я достал из рюкзака факел и сжал его в руках. Нет, света было достаточно, а факел сейчас мне был нужен в качестве дубинки. Стоило стражу повернуться ко мне спиной, отгоняя светляка, я выскользнул из укрытия на ступеньках и с размаху врезал стражу по голове. Стоит отдать ему должное. Воин пошатнулся, но не упал. Пока пришел в себя и повернулся, я еще раз огрел его факелом по голове, а потом пнул ногой, впечатывая в стену. Что ему мои удары, если он в кольчуге? Потерял равновесие и не раскроит мне голову прямо сейчас уже хорошо. Третий удар все же потушил свет в глазах стража, и он мешком осел на пол. Правда, и сам факел пришел в полную негодность. Древесина треснула в нескольких местах, а металлическое навершие, куда крепилась головня, и вовсе отлетело в сторону. Зато теперь проход был свободен. Ключи мне не нужны, свои есть, да и у стражи их не оказалось. Стащил с него накидку и связал руки. Конец накидки предусмотрительно заткнул в рот, создав своего рода кляп. Ах, аукнутся мне эти выходки. Чувствую, теперь в Беловодье мне точно путь заказан. Да что город, не удивлюсь, если завтра целый отряд явится к моему подземелью. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас вытащил из рюкзака ключи, немного повозился, пока подобрал нужный, активировал ощущение живых и убедился, что поблизости никого нет, и только после этого нырнул внутрь. Тело стража затянул следом за собой. Если увидят, что его нет, могут заподозрить неладное, но если будет валяться связанным, наверняка поднимут тревогу. Оно мне надо? Оказавшись внутри, осмотрелся. Длинный коридор уходил на добрых метров 15 вперед. Из освещения были только два факела, которых было явно недостаточно для яркого света. В полутьме добрался до первой камеры и распахнул смотровое окно. «Пошли прочь, собаки подзаборные! Я все равно выберусь отсюда и глотки вам перегрызу!» Тут же кинулся на дверь пленник, заросший настолько, что я не смог толком рассмотреть его лицо. Учитывая, что его вряд ли сыто кормят, у него поразительная прыть. Захлопнул окошко и двинулся дальше. Всего в подземелье оказалось 9 камер. По 4 с каждой стороны, и одна в самом конце коридора, вход в которую маячил прямо перед глазами. Готов поспорить, что Нэ именно там, если она вообще в этом месте, а не где-то еще. Информации, которую разузнал Юргит, тоже нельзя верить без оглядки. Уверенности в том, что Нэ в особой камере, добавлял тот факт, что часть камер, судя по звукам, были пустыми, или же их обитатели просто не имели сил шуметь. Отодвинул окошко и заглянул внутрь. Вот она. От шума она невольно вздрогнула и попыталась поднять голову. Я же подобрал ключ и решительно потянул на себя дверь в темницу. Увидев меня, русалка слабо улыбнулась, а я вот наоборот нахмурился. Девушку подвесили за руки вверх, но предусмотрительно окунули в бочку с водой по пояс. Получалось так, что человеческая часть русалки выглядывала из воды и была подвешена. Вид у нее был измученный, но ссадин и синяков ни на лице, ни на теле не было. «Прости, мы немного опоздали. Окажись, мы у скал раньше». «Не вини себя. Редж и его люди появились рано утром, поэтому вы никак не могли успеть вовремя». «Тебя не обижали?» «Нет, только насмехались и сыпали обещаниями, что они сделают, когда наместнику надоест играть со мной». «Не волнуйся, я здесь, чтобы тебя спасти». Пришлось немного повозиться, чтобы развязать девушку. Она безвольно опустилась на край бочки и застонала. Представляю, насколько у нее затекли руки. «Потерпи, милая, еще немного, и мы на свободе». Напрягся и поднял девушку на руки. Тяжеленькая. С виду вроде бы и хрупкая, а 60 кг точно весит. Начался самый сложный период всей операции. Нужно тащить русалку на руках, и если столкнусь с кем-то, попросту не смогу сражаться. К счастью, пока шел по коридору, никому не взбрело спуститься вниз. А вот когда добрался к выходу из подземелья, удача решила от меня отвернуться. Я услышал тяжелые шаги по ступеням и вовремя юркнул обратно в коридор, надеясь, что незваный гость откроет дверь и не догадается посмотреть за нее. Пришлось все же положить русалку в углу на холодный камень, но выхода особо и не было. Жаль, что светляк уже исчез, но вызывать нового не буду. И так энергии осталось немного. А кто знает, сколько ее мне понадобится еще. «Гард, гнилой ты пень!» — выругался незнакомец, не заметив стражу у входа. «Если ты снова отлучился от лить, я тебя за сутки до дежурства буду оставлять без воды и питья. Засанец ты великорослый!» Мужчина уверенно толкнул дверь в подземелье и крепко выругался. Незнакомец выхватил из ножен меч, шагнул чуть в сторону и резко захлопнул дверь, но я оказался первее. Вытянул руку вперед и едва ли не в упор призвал шипы прямо в лицо. Стоит отдать должное моему противнику. Он успел сделать выпад, и мне едва удалось от него уклониться. Но потом мужчина выронил оружие из рук, закрыл лицо руками и завопил от боли. Я же не терял время даром, пнул его, что есть силы, отталкивая от прохода. Подхватил русалку на руки и помчался наверх по ступеням, искренне надеясь, что стража у входа не слышала крики. Напрасно. Стоило мне шмыгнуть вверх по винтовой лестнице, оба стража ввалились в башню и тут же погнались следом. И как тут выиграть время, чтобы спуститься вместе с русалкой вниз по веревке? Едва дотянул до двери в пыточную, толкнул ее носком сапога и запер изнутри. Судя по всему, ключей у стражи не было, поэтому в моем распоряжении оказалось пара минут, пока эти дуболомы не вынесут дверь. От их мощных ударов она уже принялась трястись и трещать по швам. Как пить дать, либо рассыплется в прах, либо с петель слетит. Итак, самое время подумать о спуске. С русалкой на руках я точно не спущусь. Ладно бы одной рукой удержать себя, еще был шанс. А если еще и Ная на плече? Нет, должен быть другой способ. Взглядом обшарил пыточную, и мое лицо расплылось в улыбке. А что если примотать веревку к валу, которым выкручивали суставы у пленников? Вращается он невероятно сложно, поэтому рухнуть вниз не должны. Вот это самое «не должны» мне нравилось меньше всего. Но другого пути выбраться вдвоем не было. Все-таки пригодилась мне моя учеба. Надежно примотал веревку, забросил Наю на плечо и направился к узкому окошку. Но в этот самый момент дверь не выдержала и слетела с петель. Самый худший вариант, который я мог ожидать. Возьми и начни ломаться по частям, тогда я бы выиграл еще пару секунд, а теперь... Энергия была на исходе, да и что я могу со своими умениями против закованных в броню стражей, еще и со щитами в руках? Рука сама потянулась к рюкзаку и нащупала там второй факел, который машинально швырнул в приближавшихся врагов. А тем временем сознание лихорадочно пыталось придумать, как спастись. Я попросту не успею просунуться в окошко даже сам. А чтобы протолкнуть туда еще и русалку, даже думать не стоит. Нащупал флакон с зельем и швырнул прямо в лицо стражу. Оно разбилось о шлем и не возымело никакого эффекта. Только лишь полезный расходник извел. но сознание отказывалось воспринимать этот факт как данность. Швырнул второй флакон, за дворками сознания, понимая, что все равно ничего не изменится. Вот только дальнейшие события кардинально перевернули мое представление о моем незавидном будущем. Второй флакон со звоном разбился о шлем стража, а потом вспыхнуло пламя, которое окутало не только самого бедолагу, но и деревянные доски пыточной. Страж тут же бросил оружие, ухватился обеими руками за шлем, сорвал его с головы и отшвырнул в сторону, а затем рухнул на пол и принялся кататься по полу, чтобы сбить пламя. Где в это время был его напарник, я просто не смог рассмотреть, да и вряд ли смог бы, потому как пламя поднималось достаточно высоко. Пролез в окошко, втащил за собой Наю и принялся спускаться по мере того, как оборот за оборотом раскручивалась пыточная машина с примотанной к ней веревкой. До земли оставалось не больше 2 метров, когда веревка вздрогнула, а потом потащила нас обратно вверх. «Прыгаем!» Единственным вариантом спастись в этой ситуации был прыжок вниз. Я прекрасно осознавал, что с таким весом могу переломать ноги, но медлить было нельзя. С каждой секундой мы поднимались все выше. То ли колода пошла обратно в ход, то ли кто-то наверху настойчиво пытался затащить нас наверх. Это уже не имело ни малейшего значения. «Дэн, погоди!» Из-за поворота вынырнула повозка Юргита и помчалась к задней стене башни, сминая кусты и благоразумно минуя деревья. Не знаю где, но мельник успел разжиться стогом соломы, который давал нам хоть какие-то шансы на мягкое приземление. Повозка остановилась под башней аккурат в тот момент, когда мы поднялись до середины. Я приготовился прыгать, но буквально за мгновение до этого веревка лопнула, и мы с Наей полетели вниз. Повезло. Прежде всего, мне повезло с напарником, который подсуетился и раздобыл солому, ну а потом уже повезло и с падением. Не стал разбираться в том, что случилось, а проорал лишь «Ходу!». Уже по дороге подтянул обгоревший конец веревки и понял, что она попросту перегорела, а вот что тащило нас вверх, так и останется тайной. Бросил взгляд на башню и остался доволен результатом. Сейчас она пылала, словно свеча, выбрасывая языки пламени на несколько метров вверх. Но праздновать победу все еще было рано. Нам еще предстояло выбраться из города и сбросить преследователей, если такие появятся. Мельник погнал лошадь по одной из центральных улочек города, заставляя прохожих шарахаться в стороны. За нами почти сразу увязалась погоня. Стражи пытались бежать следом, но быстро сдались. А уже у самого выхода появился конный отряд. Я был совершенно пуст, ни крупицы энергии, поэтому приходилось импровизировать. Оборвал бельевые веревки, которые тянулись между домами, и швырнул их в преследователей. Успели проскочить. Первый всадник оказался совсем близко и потянулся к поясу за мечом. Не успеешь. Толчок посохом, и бедолага падает с лошади, а животное продолжает нестись без седока. «Они запирают ворота, мы в ловушке!» – орёт Юргит, которому видно, что происходит впереди. Позволил себе повернуться вперед и понял, что дело дрянь. Ворота уже закрыты на треть. А пока мы докатимся туда, будет слишком поздно. «Шпора, поможешь?» Перевел взгляд на фею, которая уже творила свои чары. «Сейчас». Вжух! Кто-то из стражей у ворот вышел вперед и швырнул в нас копье. Оно рассекло воздух и никого не задело. Правда, Юргиту пришлось пригнуться, иначе остриё вошло бы аккурат мельнику в грудь. Трунь! Веревка на подъемном механизме лопнула, и ворота замерли. Повозка на полной скорости пролетела сквозь щель и понеслась по дороге на запад, где нас ждала развилка. Погоня прекратилась. Видимо, без особого разрешения стражи решили не покидать город. Но я отлично знал, что такое непременно поступит. Редж не оставит нашу вылазку просто так. Уверен, он уже обо всем знает и готовит ответный удар. «Юргит, ты ведь понимаешь, что с твоим ремеслом в Поляновке покончено?» «Тебя видели вместе со мной и готов поспорить, что уже сегодня или завтра Редж явится к тебе, жаждая смерти». «Я давно уже все решил, Дэн. Точнее, в тот самый момент, пока мы ехали сюда. Мельницу продам старости. Он давно на нее глаза положил и все равно не отстанет. Пусть задёшево, но хоть какая-то копейка будет. Да и Кайлане здесь делать нечего. Не равен час Редж протянет свои ручонки и ко второй моей дочери». «Куда подашься?» «В Орликан. Там и работа найдется для меня, и о будущем Кайланы можно не переживать. Девочка, она у меня способная и владеет магией». Хотел было сказать, что мне такая умница тоже не помешала бы, но не стал портить настрой мельника. В подземелье он вторую дочурку точно не отпустит. «Ну а ты как намерен дальше быть?» Мельник посмотрел на меня оценивающим взглядом, надеясь прочитать мысли по глазам и выражению лица. А я пойду до конца, Юргит. Я в ответе за Шпору, Басти. А теперь я за твою дочь. И не забывай, я повелитель жизни, а значит, не имею права отказаться на половине пути».